Глава 54. 5 сентября. Вторник. Ками. Знаешь, что у меня общего с русалочкой? Вы оба фантастические существа? Мы оба хотим стать частью твоего мира. О, я хоть улыбнуться тебя заставил? О, да, и это успех, учитывая, что меня, скорее всего, уволят. Что бы ни случилось, мы все поправим. Просто переживи этот день и приходи в рыбалку. Я тебя накормлю, ты напьешься, а потом я буду тебя трахать, пока ты не забудешь обо всем, кроме моего члена. Сэр, я на работе. Ну как, помогло отвлечься? Чуть-чуть. Миссия выполнена. Люблю тебя. Скоро увидимся. Во вторник, после антисерпентария, мы с Оливией сидим у меня в кабинете, проверяем все незакрытые контракты и созваниваемся с поставщиками, чтобы убедиться, что все получили оплату и счастливы. На зиму Приморский клуб всегда закрывается, а мой контракт заканчивается через полторы недели. Если честно, я очень, блин, сомневаюсь, что меня пригласят сюда на следующий сезон. Мы с Оливией по уши в работе, но тут раздается стук в дверь, и мы поднимаем головы. В дверях, скрестив руки на груди, стоит Джефферсон Кинкейд в отлично сидящем дорогом костюме и с приглаженными волосок к волоску седыми волосами. Забавно, но когда Зак на кухне рассказал мне, что близнецы испортили жизнь не только ему, но и Фрэнку с Рондой, я решила, что мне плевать на последствия. Но теперь я понимаю, что все же постараюсь объяснить Джефферсону, что произошло на свадьбе, и буду молиться, чтобы это не разрушило мою карьеру. Кажется, благодаря Оливии есть слабая надежда, что нам удастся выкарабкаться. Я должна бы сейчас нервничать, ведь я испортила лето его новообретенным внучкам и втянула в неприятности внучку родную, а еще увела клиентов на частную вечеринку вместо того, чтобы дать им тратить свои денежки в приморском клубе, на который вообще-то работаю. Скорее всего, меня не позовут сюда следующим летом. И знаете что? Ну и пусть. Я не представляю, что случится в следующие две недели. Я не представляю, как пройдут для меня следующие полгода или год. Но зато у меня есть новые друзья, которые будут со мной, несмотря ни на что. А еще у меня есть мужчина, который землю перевернет, чтобы я улыбнулась. «Вы двое. В мой кабинет», — командует Джефферсон, разворачивается и уходит. Мы с Оливией синхронно переглядываемся, словно она мое отражение в зеркале. Вот блин. И все же мы встаем и идем на растерзание в кабинет мистера Кинкейда. И делаем это, взявшись за руки. «Выходные вышли интересными», — говорит он на удивление спокойно, опустив руки на стол. У меня-то от волнения аж пот выступил на верхней губе. Он, наверное, догадывается, как у меня колотится сердце. «Вроде того», — отзывается Оливия. Лицо у нее невозмутимое. Она сидит, расправив плечи, вздернув подбородок и смотрит деду прямо в глаза, разыгрывая идеальную змею из приморского клуба. И я следую ее примеру. Я же чертова Камила Томпсон. Мне все по плечу. «Камила, не соблаговолите ли объяснить, что произошло?» Набрав в грудь побольше воздуха, киваю и открываю рот, еще не зная, что скажу. Но надеюсь, что, как всегда, по ходу что-нибудь придумаю. Однако не успеваю выговорить ни слова, потому что мои пальцы накрывает теплая рука, дружески сжимает их, и Оливия заговаривает первой. «Можно я начну, дедушка?» Джефферсон удивленно вскидывает брови, но все же кивает и жестом призывает ее продолжать. 4 года с тех пор, как мать познакомилась с Хаксли, я терпела выходки Стейси и Лесси. Ты отлично знаешь, что она вознамерилась выйти за него, что бы они ни творили. А еще тебе известно, что я каждое лето старалась угодить матери, подыгрывать ей, чтобы, так сказать, выжить. Джефферсон кивает, вскинув брови. Не стану скрывать, меня это начинает бесить. Я уже поняла, Джефферсон знал, как его дочь каждое лето мучает Оливию, и не препятствовала ей. Но почему? потому что тоже боялся блондинок в туфлях от Версаче. Господи боже, этим людям пора прийти в себя. Этим летом у меня была только одна цель — обеспечить матери идеальную свадьбу, получить доступ к фонду и начать свой бизнес, использовав деньги как стартовый капитал, а также таким образом освободиться от мамочки и зажить своей жизнью. Я думала, что как только у меня появится свое дело и свой доход, она больше не сможет на меня давить. Оливия замолкает. Я жду, что заговорит Джефферсон. Но он молчит и, как ни в чем не бывало, смотрит на внучку. Я собиралась делать это, чего бы оно мне ни стоило. Но Ками все испортила. Она понравилась мне, хоть я и пыталась не обращать на это внимания. Она была клевая, мне были по душе ее идеи, к тому же ей, как и мне, приходилось подыгрывать влиятельным людям. Морщу нос, пытаясь не выдать эмоции. Сейчас мы с Оливией выступаем единым фронтом. Как ты, наверное, догадался, этим летом близнецы решили доводить Ками. Джефферсон мрачнеет. Что стало катализатором? Наконец нарушает молчание он. Прошу прощения. Почему они ополчились на Ками? Оу. Оливия смотрит на меня, потом на деда и снова на меня. Не знаю. Парень, с которым я встречалась в колледже. Стейси им заинтересовалась, а он, вместо того, чтобы увиваться за ней, пытался воскресить прошлое. А вы не были заинтересованы? Кусаю губы, чтобы не сморщиться от отвращения. Нет, ни капли. Я даже пыталась рассказать близнецам, что он очень жестоко со мной поступил, когда мы встречались. Но я осекаюсь и вдруг понимаю, что, возможно, нас ждет неполная катастрофа. «Рыбак рыбака видит издалека», — догадывается Джефферсон. «Да», — киваю я. «И что же произошло?» Он наклоняется вперед, будто его больше интересует, какой мы с Оливией пьем чай, чем возможность отчитать нас. Стейси подговорила меня пригласить Ками на вечеринку по случаю Дня памяти, и мы сказали ей, что вечеринка будет тематическая. И что-то мне подсказывает, что темой вы назвали не белый цвет. Он вскидывает бровь, и в глазах его мелькает тень разочарования. Да. Оливия, помолчав, продолжает. Ну и после этого все завертелось. Близнецы всеми силами пытались подставить Ками, а я не мешала им. Прятала голову в песок, чтобы просто дожить до конца лета. Снова молчание. Слушайте, нет смысла рассказывать все детали. О, нет, мне очень интересно, улыбается Джефферсон. И я с трудом сдерживаю усмешку, потому что пускай он вот-вот меня уволит, все равно забавно, что старичок с упоением слушает о проделках своей родной и сводных внучек. На 4 июля я перебрала. Сама виновата, надо было головой думать. Но подруга Ками подслушала, что девчонки собираются опозорить меня перед матерью, чтобы та разозлилась и не подпустила меня к фонду. Взглянув на меня, Оливия улыбается. Ками меня спасла, и мы решили, что не можем позволить им и дальше куражиться над людьми. И встали единым фронтом. Джефферсон, эти девушки доводили всех вокруг. Работников, персонал, подруг, родственников. Никого не щадили. Это просто нелепо. И пускай мы пару раз их разыграли, настоящего вреда мы не причинили. Они сами были во всем виноваты. И служащие, и их подруги охотно делились с нами информацией и без всякого принуждения. Ни одним нам осточертели их выходки. Может, мы их и подтолкнули, но яму себе они вырыли сами. Оливия не виновата, что... А прошлым вечером? Со вздохом смотрю на Оливию. Тут моя вина. Я попросила Оливию помочь, потому что вечеринка готовилась в последний момент, но идея была моя, и никто другой нести за нее наказание не должен. Вчера... Джефферсон заглядывает в бумаги. Целых 25 человек не явились на мероприятие «Провожаем лето». Я прикусываю губу. «Понимаю. Это потому, что я позвала их на вечеринку в рыбалку. Оказалось, что близнецы насолили не только мне и Оливии. Они еще и отцу Оливии строили козни. Который при этом является... вашим парнем». «Черт. Ну что ж. Я-то надеялась, что это не всплывет. Но если уж до такого дошло...» «Да, мы с Закари встречаемся». «То есть резонно будет предположить, что следующим летом вы снова сможете на нас работать?» Пауза. Очень длинная пауза, потому что... я не... «Знаете, я в первый же день, как Мелани привезла сюда этих нахалок, сказал, что с ними проблем не оберешься. А она твердила, что они паиньки и мухи не обидят. Но я ведь сам ее вырастил». «Это с годами она подобрела и рявкает в основном только на коллег и персонал. Но какой же стервозой она была раньше? Взялась за ум лишь потому, что Оливия родилась, и я пригрозил, что перестану с ней общаться, если она не уймется. Я и вовсе не улыбалась стать матерью-одиночкой без материальной поддержки. Так что она послушалась. К несчастью, ту же тактику она после использовала против собственной дочери». «Я не понимаю». «Камила, все в восторге от ваших мероприятий. И клубных, и частных. Негативные отзывы я слышал только от Стейси, Лесси и... как их там называют?» «Боже, не может же он...» «Ах, да, змеиный клубок». Мы с Оливией обе стоим, вытаращив глаза и раскрыв рты. «Вчера вы устроили вечеринку, благодаря которой Закари теперь может не закрываться на зиму. Верно?» Киваю. «Утром мне человек 5 позвонило, не меньше, со словами, как им не терпится и в следующем году прийти на антисерпентарий. Все рады были сменить привычные декорации и выйти из зоны комфорта». Мы с Оливией в шоке переглядываемся. «Конечно, вчера мы отлично зажгли. Пришли все работники приморского клуба, с которыми мы сотрудничали летом, и каждому мы налили стаканчик бесплатно. Но были и другие гости. Многие члены приморского клуба, убедившись, что на вечеринке по случаю конца сезона скука смертная, обратили внимание на нашу рекламу и пошли веселиться, слушать музыку и есть вкусные блюда через дорогу. И, насколько я заметила, они классно провели время. И моя совесть будет нечиста, если я хотя бы не попробую уговорить вас поработать с нами в следующем году». «Поработать с нами в следующем году. Он что? Он меня... Но я испортила свадьбу вашей дочери». «Когда началось слайд-шоу, Хаксли давно уже летел на своем частном самолете, а все друзья Мелани ушли после первого танца». «Это я заметила». «Оставалась только свита Стейси и Лесси». «Мы и в самом деле запустили слайд-шоу довольно поздно». «Но Стейси и Лесси... Стейси даже за решетку угодила». «Думаете, Стейси удалось бы так долго портить жизнь другим, не будь она хитрой и расчетливой? Хаксли никогда не узнает о случившемся. По крайней мере, не от Стейси или ее сестры. Иначе их вольной жизни конец». «Но...» «Я рад, что Мелани вышла за Хаксли именно потому, что пускай он невероятно закрытый человек и всегда в делах, он не потерпит никаких выходок ни от жены, ни от своих дочек, так что они будут молчать». «Но он не может не знать». «Наверняка до него доходили сплетни о проделках дочурок, но полная картина ему неизвестна. Ну а я растил Мелани сам, так что у меня везде есть уши. Просто на всякий случай». «Джефферсон, я очень тронута, но если я приеду сюда в следующем году, неминуемо пойдут разговоры». «А если не приедете, болтать станут еще больше, а близнецы решат, что им все сошло с рук. Кстати, чтобы вас удержать, я готов удвоить вам зарплату». «Удвоить мне зарплату? Ох ты ж, блин! Теперь понятно, от кого Мелани и Оливия унаследовали способность любыми способами добиваться того, чего хотят. По правде говоря, Оливия в этом уж точно не в отца. Тот обычно пускает в дело нежности, сладкие речи и бородатые анекдоты. А еще я хотел бы предложить вам постоянную ставку организатора корпоративных мероприятий Kincaid Incorporated. Разумеется, я буду рекомендовать вас своим коллегам. Так что вам стоит побыстрее нанять персонал, ведь в ближайшие месяцы расписание у вас будет довольно плотное. А с мая по сентябрь я хотел бы видеть вас в числе сотрудников Приморского клуба. Джефферсон тепло смотрит на меня. Кто бы мог подумать, он знает про Зака и дает мне возможность открыть свое дело, не разлучаясь с парнем. Снова приехать на остров Лонг-Бич на целое лето. Осознав, что мне предлагают, я задумываюсь. И тут же начинаю паниковать, ведь в мире таких людей, как Джефферсон, решение нужно принимать быстро. Оливия беззаботно улыбается, словно говоря: «Соглашайся, хоть что-то хорошее это лето тебе принесет». Удивительно, я могу догадаться о ее мыслях точно так же, как о мыслях ее отца и своих подружек. Интересно, а она тоже может прочесть мои мысли? Наверное. Определенно. И все же она ошибается. Потому что это жестокое лето принесло мне не только работу. Оно принесло мне Зака. Оно заставило меня понять, кто я такая, как я отталкиваю людей, не давая им шанса. Оно подарило мне более близкие отношения с Кэт и Эбби, которые переживали за меня. Оно дало мне представление о том, какой я вижу свою будущую жизнь. А еще оно подружило меня с Оливией. Я с радостью приму ваше предложение. Кто-то вздыхает с облегчением. То ли Оливия, то ли Джефферсон. Но у меня есть несколько условий. Оливия крепче сжимает мне руку и смотрит, словно умоляя заткнуться и не рушить себе карьеру. «Конечно. Иначе вы не были бы удачливой бизнес-леди», — с улыбкой кивает Джефферсон. «Апартаменты в здании мне, видимо, не понадобятся». Надеюсь, Зак не в порыве страсти предложил мне жить вместе. Джефферсон снова улыбается. «Но я бы хотела, чтобы мой номер оставили за Оливией. Сейчас она живет в огромных апартаментах матери и не раз жаловалась, как ей тяжело каждый день с ней пересекаться». «Хорошо», — кивает Джефферсон. «Хорошо?» — изумленно переспрашивает Оливия. «Сейчас она еще больше изумится, потому что мне пришла в голову одна идея. Надоело мне осторожничать, 100 раз отмерять, прежде чем резать, и делать все самой, не обращаясь за помощью. Мы с Оливией решили открыть собственную фирму. В будущем она будет отвечать за маркетинг и освещение мероприятий в прессе. Соответственно, мне нужно, чтобы вы и ее наняли на следующее лето и дали ей такую же зарплату. Мы займемся мероприятиями. А еще улучшим имидж Приморского клуба за пределами острова. Привлечем новых, более молодых клиентов. Все это я выпаливаю леденее от страха. Идея пришла мне в голову в середине лета, когда я поняла, что члены Приморского клуба постепенно стареют, и это не лучшим образом скажется на его будущем. «Ками, но...» — начинает Оливия, но дед ее перебивает. «Договорились». «Договорились?» — повторяет Оливия. «Договорились. Как по мне, это гениально. Клуб давно пора было обновить. Просто до сих пор никто не горел желанием этим заняться. Давным-давно я думал, что поручу это Мелани, но она не проявила интереса». Джефферсон с улыбкой смотрит на нас. «Из вас получится отличная команда. Сегодня же попрошу Джин прислать вам контракты. Какую зарплату вы хотите за постоянную ставку?» Оливия уже мотает головой, чтобы отказаться, но я выпаливаю. 20 тысяч в месяц. Ладони взмокли от пота, но я свое дело знаю. Это нормальные расценки. Договорились. Джефферсон протягивает мне руку, я смотрю на нее, и Оливия тоже смотрит. Потом мы смотрим друг на друга. И, наконец, я с улыбкой пожимаю Джефферсону руку. С радостью буду и дальше работать с вами. Оливия тоже пожимает руку деду. И я тоже. По-моему, начинание просто отличное, дамы. Что ж, а теперь мне пора. Нужно еще со многими встретиться, прежде чем клуб закроется на зиму. Наклонив голову, он встает и берет портфель. Вы же оставайтесь столько, сколько вам будет нужно. Мы с Оливией смотрим друг на друга, на него и снова друг на друга. Я отчасти в панике, отчасти в шоке, изумлении и растерянности. Насколько я успела узнать Джефферсона Кинкейда, он любит вызывать у людей такие чувства. И то, что он говорит, прежде чем выйти за дверь, это только доказывает. «Кстати, дамы!» Мы синхронно оборачиваемся, и он широко улыбается. «Сделать вид, что Стейси заблокировали карту, а потом оплатить счет, было отличной идеей!» Мне остается только расхохотаться.